Снаружи предстаешь мягким, внутри прячешь твердость. Все движения, как игла, спрятанная в вате. Таким образом, в школах ушу движение обладает неким внутренним измерением, сопрягается с противодействием. Это означает, что всякое движение в практике ушу совершается по дуге окружности, в конечном счете по сфере, в которой сходятся и образуют гармоническое единство разнонаправленные линейные движения. Базовая форма движения здесь – это спираль, вращение которой захватывает все тело. Существовало понятие внутренней силы дзин, которая, в отличие от физической, не локализована, проистекает из целостной конфигурации тела, подобно силе натянутого лука, и действует сообразно обстоятельствам. Вместе с тем, действие силы дзин, по сути, никогда не прерывается, подобно тому, как вечно тянется единая нить космического ци. В 20 веке традиция боевых искусств приобрела значение ценного национального достояния Китая. В КНР и в меньшей степени на Тайване были предприняты попытки сблизить практику старых школ ушу с современными физкультурой и спортом, сделать ее частью массовой культуры. На страницах 136 по 142 законодательство. Основы китайского права. Китайская традиция не знала понятия «собственно права», принятого в классических системах европейского законодательства. Китайский иероглиф, обозначающий писанный закон «фа», выражает идею нанесения человеку увечья, то есть наказания за совершенное преступление. Не случайно идея закона в древнекитайских текстах почти сливается с понятием наказания «син». Третий термин, обозначавший в Китае закон, понятие статуса, уложения, «люи», был взят из музыкальной терминологии, где он обозначал нормативную высоту тона. Таким образом, закон для древних китайцев был не богоданным откровением или абстрактной идеей, а чисто практическим средством регулирования отношений между людьми. Теоретики законодательства в Древнем Китае полагали, что государь вправе по собственному усмотрению вводить и отменять любые законы. Впрочем, господствующие школы китайской мысли – конфуцианство и даосизм всегда с большим недоверием относились к писанным законам, истребляющим в людях природную доброту и радушие. Примечательно, что предание приписывало изобретение законов не мудрым царям древности и даже не китайцам, а южным варварам, которые по причине своей дикости были вынуждены поддерживать порядок в своих землях при помощи законов наказаний. Страница 137. Истинно же возвышенные мужи, по представлениям китайцев, в законах не нуждаются, ибо они знают ритуал. Вообще же судиться в Старом Китае, как, впрочем, и в наши дни, не любили, и простые люди старались, насколько возможно, избежать судебного разбирательства. Первый свод писанных законов появился в середине VI века до нашей эры. Тогда советник правителя царства Джен Цзычан приказал выгравировать на бронзовых треножниках текст местной книги наказаний. Новшество Цзычаня осудил сам Конфуций, но в скором времени аналогичные кодексы были приняты и в других уделах Чжоуского государства. С объединением Китая под властью династии Цинь возник единый корпус законов империи, который в последующие столетия непрерывно расширялся и детализировался. Кодекс династии Тан включал в себя уже 12 разделов, содержавших в общей сложности 500 статей. К эпохе Мин число разделов в Государственном кодексе увеличилось до 30, а отдельных статей до 606. Цинская династия сократила число статей в законодательстве до 436, причем материалы кодекса были сгруппированы по 7 большим разделам. Большие понятия, административные уложения, гражданские законы, законы о ритуалах, военное законодательство, уголовный кодекс, законы об общественных работах. На развитие традиционного китайского законодательства наибольшее влияние оказали три фактора. Политические идеи древней школы легистов, конфуцианская традиция и космологические представления древних китайцев. Легисты разработали понятие всеобщего закона как нормы государственной жизни, перед которой равны или равны бесправны все подданные царства. Именно под влиянием легистской школы Законодательство в Китайской империи приобрело вид, с одной стороны, административных регламентов, а с другой – уголовного кодекса.